существовать чисто само по себе, в качестве ясного зеркала мира, откуда возникает искусство. Наконец, в четвертой книге мы увидим, как в силу этого рода познания, когда оно воздействует на волю, может возникнуть самоуничтожение последней, то есть покорность, резигнация, которая есть конечная цель, даже глубочайшая сущность всякой добродетели и святости и избавления от мира».